Виктор Молотов, Алексей Аржанов. «Спасите меня, Кацураги-сан». Том 16. Читает Сергей Кальницкий. Глава 1. От этой новости я на несколько секунд впал в ступор. В отличие от всего, что я успел узнать за сегодня, это была самая лучшая из новостей. Правда, осознать это было очень трудно, поскольку в прошлом мире семьи у меня не было. Я уже много раз играл роль наставника у младших лекарей, но своих детей никогда не имел. «По твоей реакции сложно понять, рад ты или...» — растерялась Сайка. «Наверное, я все это время стоял с отпавшей челюстью. Неспроста почувствовал боль в височно-нижнечелюстных суставах. Тьфу ты! Даже в такой ситуации мне в голову лезет одна сплошная медицина. «Спрашиваешь еще?» — воскликнул я. «Конечно же, я рад. Просто ты меня застала врасплох. Это первая хорошая новость за сегодня и, пожалуй, самая лучшая за все время». За время, которое я провел в этом мире. «Так ты не скажешь мне делать аборт?» — обрадовалась она. «С ума, что ли, сошла?» — покачал головой я. «С какой стати я должен сказать нечто подобное? Мы с тобой уже практически успели стать одной семьей. Для меня это в радость». Хотя осознать все еще было трудно. Работая лекарем, я спас множество жизней. Тысячи, если не десятки. Много раз лично принимал роды, помогая новым людям появиться на свет. Но сам жизнь еще никогда не создавал. Я всегда был поглощен работой. Только здесь мне удалось создать хотя бы какое-то подобие собственной личной жизни. И случилось это лишь после того, как я встретил Сайку. Есть в нашем союзе какая-то особая связь. В моем мире это называли резонансом жизненных энергий, но на самом деле ничего магического в этом нет. Существует такое понятие, как биохимическая совместимость. Определенные феромоны и другие биологически активные вещества притягивают людей друг к другу. Поскольку таким образом эволюционные процессы сводят организмы, способные произвести наиболее здоровое потомство. Хорошо, что я не сказал это вслух. Вряд ли беременная женщина хочет слышать, как я объясняю суть любви с точки зрения медицины. «Погоди, получается, что твои родители едут сюда из-за этого?» — поинтересовался я. «Нет, ты чего?» — покачала головой Сайка. «Кроме тебя об этом больше никто не знает. Я бы не стала им рассказывать раньше времени. Но мне иногда кажется, что у моего отца есть какая-то чуйка. Не знаю, почему он подорвался именно сегодня. Они с матерью всегда так поступают. Не спрашивают никого. Просто делают то, что им взбредет в голову. Я ведь прекрасно понимаю, что твоим родителям может быть неудобно». «А это мы сейчас выясним», — ответил я. «Сегодня мне спешить некуда. У меня внеплановый выходной. Если мои родители смогут, то соберемся уже этим вечером. Даже хорошо, что все это происходит именно сегодня. Лучшего момента для встречи и не придумать. Как раз сможем обсудить сразу все вопросы». Очевидно, главным вопросом этого собрания будет тема создания новой семьи между мной и Сайкой. Причем я сам планировал это и очень давно, но не хотел, чтобы это случилось до того, как ситуация с Фебрис-12 полностью разрешится. Мне бы хотелось, чтобы моя будущая жена и мой ребенок жили в безопасном мире. Но теперь уже ничего не поделать. Как вышло, так вышло. И анализ мой, предатель, не сообщил мне об этом вовремя. Я привык всегда быть на шаг впереди и узнавать все о состоянии окружающих меня людей быстрее, чем они сами это поймут. Хотя мне в целом понятно, почему магия ничего не сообщила о беременности Сайки. Все-таки мои силы заточены на поиск патологии, а беременность является абсолютной нормой. Если бы анализ работал иначе, он бы с тем же успехом мог сигнализировать мне о том, что у окружающих меня людей есть сердце, и оно работает. Пустая трата магической энергии. Пока Сайка пыталась связаться со своими родителями, я набрал номер своего отца. Он, в отличие от Хамабы Додзена, ответил практически моментально. «Тендекон, ты мысли мои читаешь», — воскликнул он. «Я как раз собирался тебе позвонить». «Что-то стряслось?» — обеспокоенно спросил я. «Нет-нет, все хорошо. Просто мы с твоей матерью готовим большой ужин. Сегодня к нам пообещали заглянуть твой дядя и Казмакун. Поэтому я хотел и тебя позвать к нам. Можете приехать вместе с Сайкой, мы будем рады», — проговорил Кацураги Сома. Вот уж действительно совпадение. Вся семья Кацураги впервые за черт знает сколько лет будет в полном сборе. Возможно, это даже к лучшему. Скорее всего, моего дядю совсем недавно выписали из стационара Шинагару Рюсея. Видимо, Кицура и Казума хотят показать семье новую руку, которая приживалась у моего дяди почти целый месяц. «Отец, мы с Сайкой будем у вас», — сказал я. «Но я тебе позвонил, поскольку сам собирался предложить встретиться. Так уж вышло, что сегодня приезжают родители Сайки. Они бы хотели познакомиться с вами. Плюс ко всему, нам с Сайкой тоже нужно кое-что вам рассказать». «Ага!» — закричал во весь голос Кацураги Сома. «Значит, ты все-таки послушался моего совета и...» «Да тише ты!» — перебил его я. «Тебя через мой телефон на все здание слышно. Лучше скажи, удобно ли вам будет, если с нами приедут еще два человека?» «Тендакун, вроде ты у нас такой образованный и успешный парень, а задаешь такие идиотские вопросы!» — пробурчал отец. «Разумеется, мы не против. Твоя мать все равно наготовит столько, что даже мы с Кицура справиться не сможем. Правда, сомневаюсь, что Кицура сейчас много ест. Все-таки одну руку ему питать не надо». «Давай только договоримся, что вечером твой черный юмор мелькать не будет, хорошо?» — попросил я. «Ладно, ладно», — рассмеялся Кацураги Сома. «Прости, Тендакун, я просто волнуюсь. Я с твоим дядей-то толком не виделся последние лет 15. С Казумой-куном разговаривал еще в те времена, когда он только школу заканчивал. А тут еще и родители твоей девушки. Волнительно все это. Но ничего, справлюсь как-нибудь. Сердце выдержит. Все-таки у меня простатит, а не инфаркт какой-нибудь». Мой отец все время глупо шутит, когда волнуется. Очень эмоциональный человек. Если злится, то все крушит. Если грустит, то прикладывается к бутылке, а уж если волнуется... Начинается что-то в духе того, что он только что произнес. Будем надеяться, что вечером он не будет нести какую-нибудь пургу. Хотя пусть говорит, что хочет. Так даже веселее. Я в любом случае сомневаюсь, что между моими родителями и родителями Сайки удастся установить хороший контакт. Одни всю жизнь прожили в деревне и занимались фермерством, а другие служили в храме и работали в театре. Через 5 минут после завершения разговора с Кацураги Сомой я услышал голос Сайки из соседней комнаты. «Тендакун!» — позвала меня она. «Я дозвонилась до отца. Ты все еще хочешь с ним поговорить?» «Да, дай, пожалуйста, мне трубку», — попросил я, а затем ушел подальше от девушки и продолжил ранее начатую беседу. «Итак, Хамабы-сан, Сайка-тян рассказала мне о теме нашего предыдущего звонка». «Так вы все-таки освободились или нет?» — вновь задал вопрос Хамабы. И мне его интонация очень не понравилась. «Уже полдня сплошные непонятки». «Да, я прекрасно понимаю, что в Японии общение между старшим и младшим поколением имеет гораздо больше формальностей, чем в той же России. Однако это вовсе не значит, что я позволю ему разговаривать со мной свысока. Мне не 10 лет, и отчитывать себя как ребенка я ему не дам». «Хамабы-сан, во-первых, снизьте тон», — произнес я. Он тут же попытался что-то сказать, но я не позволил ему взять инициативу. «Я рад, что вы собираетесь заглянуть к нам, но о таких встречах нужно предупреждать заранее. И планировать их стоит явно не в будний день. На самом деле это чудо, что я сегодня полностью свободен. Кроме того, у моих родителей были планы, и теперь нам придется совместить сразу 2 дела, так что познакомитесь не только с ними, но и со всей моей семьей». По ту сторону линии была тишина. Слышалось лишь нервное дыхание Хамабы Додзена. «Я не уверен, что нам стоит разговаривать друг с другом в таком ключе, Кацураги-сан», — чуть смягчился он, однако все равно продолжил отстаивать свою позицию. «Я ведь просто хочу познакомиться с вашей семьей. И что в этом такого? Вы совсем не придерживаетесь старых традиций?» «Хамабы-сан, повторюсь, для меня в радость познакомить вас с моими родителями. Но давайте представим, что мы приедем к вам всей толпой, без предупреждения, ночью, или в день, когда вас нет дома. А потом начнем названивать и устраивать скандал. По-вашему, это правильно?» «Ладно, ладно, Кацураги-сан, я все понял». Сразу же попытался прекратить разговор он. «Впредь будем это учитывать. Я, правда, так и не понял, нас сегодня ждут или имеет смысл поворачивать назад? Мы уже скоро будем в Токио». «Конечно ждут, Хамабы-сан», — уже спокойным тоном ответил я. «Думаю, нам будет о чем поговорить». Когда разговор подошел к концу, я заметил, что Сайка аккуратно выглядывает из-за дверного проема. Такое впечатление, будто она боялась, что телефон взорвется из-за нашего спора. «Ну, как все прошло?» — — тихо спросила она. «Все в порядке». Я вернул Сайке ее телефон. «Значит так, поступим следующим образом. Я вызову такси и заброшу тебя домой. Встретишь родителей, а я пока позабочусь об оставшихся делах, чтобы вечером меня уже никто не отвлекал. Ах да, и вот еще что. Тебе обязательно нужно встать на учет у хорошего гинеколога». «Конечно, само собой. Погоди, а разве ты сам не можешь меня вести?» — поинтересовалась она. «Сайкатян, я терапевт, а не гинеколог. На мою помощь можешь рассчитывать в любое время, но встать на учет все равно нужно», — сказал я. «У тебя уже есть кто-то на примете? Ты же знаешь, я из врачей абсолютно никого, кроме тебя, и не видела. Не привыкла по ним ходить?» — улыбнулась она. «Есть. В нашей клинике Ямамото Фарм работает очень хорошая женщина, Фудзи Мадока. Специалист отличный, и она практически всегда свободна, поскольку в корпорации работает очень мало женщин. Сможешь к ней обращаться в любое удобное время. Я обо всем договорюсь». Фудзи действительно первоклассный специалист. Раньше я очень часто с ней общался. В первые месяцы работы мы с ней и Никиширо Кусеем проводили диспансеризацию в корпорации. Но это мелочи. Я никогда не забуду, как нам пришлось вместе оперировать жену Эйтиро Кагами. Вот уж действительно непростая была задача даже для лекаря. Острый аппендицит, осложненная беременность. Мы тогда чудом спасли новорожденного Эйтиро Тендо. Тогда-то я и передал ему часть своей силы. Интересно, получит ли мой ребенок такие же способности, как и я? В моем мире это работало не так. Магические гены рекомбинировались и выдавали разные ветви сил, поэтому предсказать способности ребенка было практически невозможно. С тем же успехом можно попробовать составить фоторобот еще нерожденного ребенка, пытаясь представить, как он будет выглядеть через 20 лет. Тут никакие генетические исследования не справятся с задачей. А если учесть, что Сайка вообще не имеет никаких способностей, высока вероятность, что мои потомки магию не унаследуют. Но это и не важно. Я не из тех, кто жаждет поддерживать чистоту крови и выстраивать династию из одних лишь лекарей. Достаточно и того, что я уже наградил одного ребенка такой силой. Теперь я ответственен сразу за двух детей, и за своего будущего ребенка, и за сына Эйтиро Кагами. Я завез Сайку домой, а сам направился в свою клинику. Мы договорились собраться в съемной квартире моих родителей ближе к 6 вечера. Сидя в такси, я не мог перестать размышлять о том, как же все-таки извернулась вся моя жизнь. Как только я очутился в Японии, первым делом я задумался о том, как вернуться в свой мир. В итоге выяснил, что сделать это, судя по всему, невозможно. Но после этого я много месяцев вынашивал мысль о переезде в Россию. И лишь сейчас я впервые подумал о том, а кем я там буду. В данный момент я герой Японии и один из лучших врачей в Токио. Уверен, я смогу достичь этого и в России, но там придется все начинать с нуля, придется расстаться со своим орденом, со всеми друзьями, которых я успел завести, а Сайка и мой будущий ребенок. Как ни крути, а в другой стране им придется трудно. Мало того, что придется выучить язык и все традиции, так еще и на обычную адаптацию уйдет черт знает сколько времени. Надо ли нам это? Сложный вопрос. Думаю, я смогу точно определиться только после того, как сам лично посещу Россию. Но я уже заранее понимаю, что она сильно отличается от той страны, в которой я жил раньше. Российской империи в этом мире не существует уже более сотни лет. Думаю, мне и самому придется адаптироваться к новым условиям, если будет принято решение переехать. Да уж, не думал, что новость о беременности Сайки натолкнет меня на такие мысли. Но это и к лучшему. Нельзя все время проводить в работе. Да, я сейчас отвечаю за огромное количество людей, и речь не только о пациентах, но и моих сотрудниках из Ямамото Фарм и частной клиники Кацураги. Более того, я еще и отвечаю за ликвидацию Фебрис-12 в Азии, и при этом мысленно готовлюсь к тому, что мне придется повоевать с этим вирусом не только за один регион, но и за весь мир. Но все же, теперь на мне еще и ответственность за мою новую зарождающуюся семью. В прошлом мире я был готов умереть, лишь бы создать вакцину. Испытывал на себе воздействие супербактерий до тех пор, пока не выделил нужные антитела, а затем погиб. И знал, что погибну. И не боялся этого, потому что мне нечего было терять. Наверное, именно поэтому я и откладывал создание семьи на потом. Потому что морально готовился к тому, что мне вновь придется рискнуть своей жизнью. Что ж, видимо, теперь моя история пойдет по другому пути. Я все еще готов к жертвам, чтобы помочь нуждающимся людям. Но теперь я не готов бросить близких мне людей. Просто потому, что они есть. «Кацураги-сан! Кацураги-сан!» — послышался чей-то голос. Я потряс головой и осознал, что уже несколько минут стою перед регистратурой своей клиники, а Хирано Юрика из последних сил пытается привести меня в чувство. Сильно же я погрузился в мысли. Даже не помню, как расплатился с таксистом. «Кацураги-сан, вы что-то сегодня сами на себя не похожи», — произнесла лекарская жрица. «Переутомились? Может, вам взять выходной?» «Да, я за этим и приехал», — честно сказал я. «Хочу раздать указания и уехать по своим личным делам. А у вас тут сегодня все в порядке?» «Все хорошо. Людей по пятницам много не бывает. Сегодня даже из Якудзы никто не приходил. Как-то странно», — удивленно заключила она. «Будто вы их уже всех вылечили». «Это вряд ли. Раз никто из Якудзы сюда не явился, вероятнее всего у них намечается очередная война. Готов поспорить, что в понедельник сюда завалятся все, кто работает на Родфуа». Я прошелся по кабинетам, раздал указания своим коллегам и даже успел помочь второй лекарской жрице Харухати Касику с ее обучением. Она уже начала проходить курсы от Хиджиката Медикал, чтобы поскорее получить диплом среднего медицинского персонала и устроиться ко мне уже в качестве медсестры. На все это я потратил чуть больше часа, после чего отправил короткое СМС-сообщение Акихибе Шоторо и предупредил, что сегодня уже точно не появлюсь. Пришлось немного сжульничать. Изначально планировалось, что я приду в клинику гораздо позже, но все же приду. Но раз уж ВОЗ меня официально освободил от работы, лучше посвящу это время семье. Наконец, время пришло. Я приехал к родителям на час раньше, чтобы помочь им накрыть на стол. По словам отца, дядя Кицура и Казума должны были задержаться. Возможно, приедут они гораздо позже, родителей Сайки. Но это и не проблема. Тем проще будет нашим родителям наладить контакт. А вот семья Хамабы ждать себя не заставила. Они прибыли ровно в 6 вечера. Ни минутой раньше, ни минутой позже. Либо дело в их педантичности, либо я действительно перестарался и слишком сильно надавил на Хамабы Додзена. Когда Додзен, Хината и Сайка появились в квартире, мои родители прорвались в прихожую вперед меня и сразу же принялись знакомиться с ними. Да, я ведь предупреждал, что сам их представлю. Но тут, видимо, уже ничего не изменить. Что мои родители, что родители Сайки, все со своими характерами, которые уже давным-давно окостенели. Исправить их невозможно, да и не стоит этим заниматься. Пусть ведут себя так, как им удобно. Если уж мысленно доводить ситуацию до абсурда, то меня не сильно побеспокоит, если даже наши отцы, к примеру, подерутся. Это их дело. На наши отношения с Сайкой это все равно никак не повлияет. «Тенда-кун», — прошептала Сайка, наблюдая за тем, как Кацураги Сома чуть ли не силой тащит семью Хамабы в гостиную. «Кажется, ситуация уже вышла из-под контроля. Пока что не стоит бить тревогу». «А зачем?» — пожал плечами я. «Будет только хуже, если все они будут притворяться другими людьми. Пусть привыкают к тому, что наши семьи отличаются». «И то верно», — кивнула она. «А ты как думаешь, стоит говорить им об этом именно сегодня?» «Очевидно. Сегодня самое лучшее время для этого», — ответил я. «Какой смысл тянуть? Если у них появятся какие-либо разногласия, у нас уже есть козырь. Из-за общего внука им в любом случае придется объединиться». Когда мы уселись за стол, я был уверен, что вскоре может возникнуть неловкое молчание. Но мой отец не умолкал ни на минуту, чем, судя по всему, изрядно достал Хамабе Додзена, и тот воспринял это как вызов. Отец Сайки начал засыпать вопросами моего отца, а тот его. За полчаса я узнал о семье Кацураги гораздо больше, чем за весь год жизни в этом мире. Оказалось, что один из моих прадедов был священником, и почему-то именно этот факт стал ключевым в сближении наших семей. Жаль, что в семье Хамабы никогда не было фермеров. тогда бы точно возникла идиллия. «Отец», — встрял в их разговор я, — «а ведь я тебя совсем недавно спрашивал на эту тему. Ты говорил, что у нас в семье, кроме фермеров и спасателей, никого больше не было». «Да я совсем забыл, Тендекун», — махнул рукой он. «Ты ведь у нас не один такой. Первый врач в семье. А еще твой двоюродный прадед был первым и единственным священником в нашем роде. Кажется, его звали Кацураги Докурасаку». Меня словно молнией пронзило. «Докурасаку? Быть того не может. Я ведь совсем недавно провалился в видение прошлого и увидел первого владельца своего танто. Им был некий лекарь Докурасаку. Он же и сказал мне, что я прихожусь ему потомком. Но не могут эти два Докурасаку быть одним и тем же человеком. Он жил несколько сотен лет назад, а второй, вероятнее всего, умер лишь в прошлом столетии. Нужно будет покопать в этом направлении. Раз он был священником, велика вероятность, что оказавшийся в его руках трактат Кэйтэкисю не был передан потомкам, поскольку большинство священников обычно детей не имеют». Раздался звонок в дверь. «О!» — воскликнул Кацураги Сома. «А вот и наши родственники! Хамабе-сан, сейчас я познакомлю вас и вашу супругу с моим старшим братом и его сыном. Вот теперь точно вся наша семья в сборе!» В этот же момент зазвонил мой телефон. Ямамото Ватару. Генеральный директор Ямамото Фарм звонит мне лично в 7 вечера, да еще и в пятницу. Что-то это слишком уж подозрительно. «Да, Ямамото-сан», — ответил я. «Кацураги-сан, я не знаю, что вы там натворили, но вам лучше бежать из города. Срочно!» — заявил он. «Что-что, простите?» — оторопел я. «Вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, Кацураги-сан. Вы перешли дорогу не тем людям. Только что на совете директоров некоторые про вас говорили и... Ох, проклятие! Пожалуйста, не говорите, что не понимаете меня!» Ответ очевиден. Якудза. А раз об этом деле даже Ямамото Ватару знает, значит, речь идет о семье Гакити. «Что конкретно мне угрожает?» — шепотом спросил я. «Не стоит тревожить родственников. Вот это мне сейчас точно не нужно. Слишком ответственный момент. Нельзя прерывать его такими новостями». «Не знаю, но те, с кем вы отказались сотрудничать, так просто это не оставят», — произнес он. «Я вас предупредил, потому что уже много раз оказывался у вас в долгу, как и мой отец. Дальше решайте вопрос сами. Я больше ничем не могу помочь». В это время в квартиру вошли и Кацураги Кацура, и Кацураги Казума. Дядя крепко схватил моего отца левой рукой. Видимо, специально решил похвастаться силой своего протеза. Им обоим, судя по всему, было весело. Но не Казуме. Двоюродный брат шел ко мне. На нем лица не было. Казалось, что он только что призрака увидел. Казума даже не поздоровался с семьей Хамабы и Сайкой. Да чего уж про них говорить. Он даже моих родителей проигнорировал. «Тендакон, срочно пройди за мной», — прошептал он. Я кивнул Сайке и ее родителям, сообщив этим жестом, что скоро вернусь, а сам последовал в прихожую за Казумой. «Что происходит, Казума-кун?» Отдалившись от остальных членов семьи, произнес я. «Ко мне подошли люди во дворе. Мне кажется, они вооружены, Тендакон, и они хотят видеть тебя», — сказал он. А вот и то, о чем говорил Ямамото Ватару. Видимо, семья Гакити уже здесь. «Тендакон, я не знаю, что нам делать. Они сказали, что навредят нашей семье, если ты не выйдешь к ним в течение 5 минут». Доброго времени суток, книжичане. Вы слушаете аудиофайл, подготовленный для пиратского телеграм-канала «Полка». С уважением, ваш любимый канал с фиолетовым котиком на аватарке. Глава 2. Ну все. Вот теперь я уже разозлился не на шутку. Одно дело, когда якудза взаимодействует только со мной. Меня их угрозы не пугают, а магических сил хватает, чтобы противостоять бандитам в любой момент. Но они подошли к дому моих родителей. Здесь сейчас находятся все самые дорогие мне люди. Мать, отец, дядя, двоюродный брат, беременная Сайка и ее родители. Якудза сильно пожалеют, что пришли сюда именно сегодня. У них будет всего один шанс уйти, всего одно предупреждение. Больше я никого уговаривать не стану. Придется применить силу, если они хотя бы намекнут на угрозу моей семье еще раз. «Не беспокойся, Казума-кун», — постарался изобразить улыбку я. Должно быть, это коллеги решили надо мной подшутить. Ты пока расслабься, познакомься с моей девушкой и ее родителями. Уверен, они тебе понравятся. Я скоро вернусь». Казума кивнул, но, кажется, не поверил мне. Оно и неудивительно. Я бы сам себе не поверил в этой ситуации. «Будь осторожен, Тендакун», — прошептал он и крепко схватил меня за плечо. «Если нужно, я могу вызвать полицию». «Не беспокойся, она не понадобится. Обещаю тебе», — сказал я, захватил свою сумку и покинул квартиру. «У меня есть несколько козырей. И главный — это мой навык контроль, который я восстанавливал несколько недель. Он вернулся ко мне лишь сегодня утром. Правда, у меня на него совсем другие планы. Не хотелось бы использовать его сегодня». Я вышел из подъезда и сразу же увидел нескольких людей в строгих костюмах. Этих якудз порой трудно отличить от обычных офисных клерков. Единственное отличие — спину они держат ровно и все время находятся в напряжении, будто готовы в любой момент вступить в схватку. Не до самураи, чертовы. Возомнили из себя великих воинов, хотя по факту являются обычным отребьем. Плевать, куда эти Робины Гуды там вливают деньги, да хоть в фонд защиты онкобольных. Если эти деньги отобрали у невинных людей, ничего хорошего в этих поступках нет. «Добрый вечер, Кацураги-сан. Я Вакагасира рода Гакси», — произнес мужчина в черных солнцезащитных очках. Типичная черта для якудзы. Они почему-то считают, что так они выглядят более устрашающе. «Мое имя? Мне плевать, какое у тебя имя», — перебил его я. «Никаких больше вы и сан. Они пришли к моей семье. Посмели угрожать им. Обойдемся без японских традиций. Говорить с ними я буду только так, как они того заслуживают». «У меня лишь один вопрос к вашей шайке. Кто из вас додумался передать послание с угрозой через моего брата?» — процедил сквозь зубы я. Вакагасира раздраженно фыркнул. «А ты не такой уж и вежливый, как нам говорили. Интересно, как ты вообще умудряешься работать врачом с таким характером?» Он проигнорировал мой вопрос и сильно рассмешил своих бойцов этим высказыванием. «А вы что, на прием ко мне пришли?» — сухо улыбнулся я. «Рано вы на здоровье жалуетесь, господа, но скоро пожалуетесь, если сейчас же отсюда не уберетесь». Если речь касается моей семьи, ни о каком тактичном, вежливом Кацураги-тендо не может быть и речи. Я готов, как дикий зверь, защищать вход в этот подъезд. Более того, я знаю, как за 10 минут положить конец этой вражде. Мне придется это сделать, хоть это изначально и не входило в мои планы. «Вы посмотрите!» — обратился к своим людям Вакагасира. «Наш Кацураги-сан, кажется, драться хочет. Один против шестерых. Ну что же, в таком случае пройдемте с нами вон в тот проулок. Там и поговорим по душам». Старший лейтенант семьи Гакити указал на тонкую улочку между старыми гаражами. «Там точно не будет свидетелей. И мне это только на руку». Никогда бы не подумал, что приду к такому выводу, но Оябун семьи Фува был прав, как и его сыновья. Ничем Гакити не отличаются от других семей. Акита Такихиро сказал, что Гакити — это обычные бизнесмены. «Ну-ну, вижу. Бизнесмены ведь всегда тащат людей в темный переулок, чтобы заключить там очередную сделку». Я бы посмеялся, если бы не был так зол. «Пойдемте». Кивнул я и вперед всех членов якудзы направился в проулок. Намеренно дал завести себя в тупик. Буду делать вид, что все идет по их плану. Вот только в конечном итоге их ожидает сюрприз. И не один. Пусть думают, что это я играю роль загнанной жертвы. На самом деле все будет иначе. Если все получится так, как запланировал, семья Гакити больше никогда не приблизится ко мне и моей семье. Я дошел до упора, остановился у самого конца проулка с гаражами, откуда выбраться было уже невозможно, ведь единственный выход перегородили люди старшего лейтенанта и он сам. «Что ж, а теперь, господа», — произнес я, — «прошу пояснить мне, с какой же стати вы, семья Гакити, так обозлились на меня? Где я допустил ошибку?» «Тебя предупреждали, Кацураги Тендо», — звучно сплюнув, произнес Вакагасира. «В твою клинику приходили наши хорошие знакомые, которые просили тебя перейти на нашу сторону, но ты решил остаться с семьей Фува». «Я бы скорее сдох, чем остался хоть с какой-нибудь из ваших семей», — усмехнулся я ему в лицо. «Вы похожи на детей, которые никак не могут поделить между собой площадку. И никак не сообразите, что могут быть люди, которым на ваши игры наплевать. Я не с Фува и не с Гакити. И всех ваших оябунов, главу клана и самого губернатора, который затеял этот бардак, я не боюсь». «Что ж, если честно, я ожидал, что разговор пройдет более цивилизованно», — вздохнул Вакагасира. «Сломайте ему пару костей, парни. Может, это немного его вразумит». «Цивилизованно? Нет. В данной ситуации мне нужен именно такой разговор. Я намеренно спровоцировал этих уродов, иначе мой план не удастся. Определенный риск есть, но я уже привык взаимодействовать с шансами и вероятностями». Двое мужчин прошли мимо своего старшего лейтенанта и направились ко мне. Моей задачей было их обезвредить. Причем сделать это так, чтобы они ничего не заподозрили. Один из них достал металлическую дубинку, второй, судя по всему, заранее надел кастеты. А я достал магию, которая умеет не только лечить людей. Затем дождался, когда они приблизятся для удара. Они должны замахнуться. Только тогда все мои действия будут выглядеть правдоподобно. «Чего вы ждете?» — рявкнул Вакагасира. «Колени ему перебейте, чтобы ходить больше не смог этот урод!» «О, потерпи, потерпи, старший лейтенант. Для вас у меня уготован особый подарок, но для начала разберемся с вашими людьми». И как раз в этот момент, после того, как старший их немного подогнал, я приготовился к контратаке. На меня обрушился первый удар, но так достичь своей цели и не смог, поскольку я парализовал мышцы рук атакующего, а затем коснулся его грудной клетки и распространил временный паралич по всему телу. Со стороны это выглядело как удар ладонью. Никто даже не подумает, что я творю магию. Следом на меня рванул якудза с кастетами, но его постигла та же участь. Он тоже упал и больше не смог продолжать сражение. Вот только с ним я поступил в точности да наоборот. У него я вызвал мышечный спазм, из-за которого все его тело согнулось, а конечности потеряли возможность разгибаться. Вакагасира замер. Все это время в его зубах была сигарета, которая тут же выпала изо рта, когда он увидел, что произошло с первой партией его солдат. «Вы что, даже врача обычного избить не можете, идиоты?» — прокричал он. «Закончите начатое, иначе оябун нас убьет!» На этот раз на меня пошли сразу три человека. Еще два бойца, а вслед за ними Вакагасира. Я не стал жалеть лекарской магии и заставил всех пасть ниц, предварительно изобразив удары. Упали все, кроме старшего лейтенанта. Тот рванул на меня с ножом. «Ты что себе возомнил?» — прокричал он и набросился на меня с такой силой, что я даже не успел вовремя остановить его лекарской магией. Моя рука нырнула в сумку, чтобы схватить свое главное оружие. Нож старшего лейтенанта остановился прямо у моей шеи, поскольку я вовремя вызвал паралич его верхних конечностей. «Битва окончена, Вакагасира», — спокойно сказал я. Он припер меня к стенке, однако последний удар все же был за мной. Старший лейтенант в ужасе скривился, медленно опустил взгляд и обнаружил, что прямо под его ребрами воткнут танто, который я вовремя успел достать из своей сумки. Предчувствовал, что он может мне пригодиться, но даже не думал, в какой ситуации мне предстоит его использовать. Разумеется, Вакагасира не осознал, что происходит на самом деле, ведь танто не наносит ранений. Из верхних отделов его живота не будет струиться кровь, как раз наоборот. Если есть гастрит или воспалительные заболевания кишечника, он, возможно, даже здоровее станет. Но боль он чувствует настоящую. «Ты что натворил?» — задрожав, пролепетал он. «Прямо сейчас лезвие неподалеку от твоего сердца», — спокойно произнес я. «Если будешь делать то, что я говорю, выживешь. Это я тебе гарантирую как медик. Если откажешься выполнять мои условия, умрешь». «Да ты больной!» — оскалился он, но не мог даже дернуться из-за боли. «Ничего страшного, не умрет. Обычная нейропатическая боль. Некоторые люди с больным позвоночником или другими заболеваниями нервной системы испытывают боль похуже. Я специально выбрал верный угол, чтобы не довести его до болевого шока, но при этом сохранить ему жизнь. А боль? Что ж, потерпит. Нечего было угрожать моей семье. В прошлом мире, по законам Российской империи, я мог бы его казнить на месте. Пусть скажет спасибо, что живет в Японии. «Повторять не буду», — сказал я и чуть надавил на лекарский танто. «Делай, как я говорю. Доставай свой телефон и набирай номер Оябуна Семьягакити». «Он не станет с тобой говорить», — пыхтел от боли Вакагасира. «Ох, даже обидно как-то тратить энергию танто на него. Надо будет потом подзарядить оружие. Им вполне возможно выполнять операции, если придумать правильную схему. А я сейчас через боль восстанавливаю какому-то бандиту его пищеварительную систему. Разумеется, я очень далеко от сердца. Я едва-едва через жировую клетчатку прошел. Просто решил запугать его, чтобы действовал быстрее. «А ты позвони, и мы проверим», — настоял я. После очередного нажатия на рукоятку танто он все-таки согласился. Трясущимися руками достал из кармана мобильник и набрал номер Оябуна. «Только без глупостей», — велел я. «Как только он ответит, передай телефон мне. Не нужно играть в героя. Одно лишнее слово, и тебе конец». Спасибо Сайке за уроки актерского мастерства. Я столько раз ходил с ней в театр и наблюдал за актерами, играющими самураев, что теперь у меня нет никаких проблем с имитацией их действий. Зеркальные нейроны, которые копируют слова и движения других людей, я всегда активирую на максимум, когда нахожусь в театре. Как знал, что пригодится. «Алло, Гакти-сама!» — заикаясь, произнес старший лейтенант. «У нас проблема. Я передаю трубку Кацураги Тенду». «Ты чего творишь, болван?» — услышал я голос Гакти. «Зачем ты передаешь ему?» «Добрый вечер, Гакти-сан!» — поднеся телефон к уху, произнес я. «Весь ваш отряд уничтожен. Мне жаль, что вы допустили такую ошибку, но обратной дороги уже нет». «Это какая-то шутка», — прорычал Гакити. «С кем я говорю? Это и вправду Кацураги Тендо?» «Правда, правда», — кивнул я, а затем резко вытащил танто из старшего лейтенанта и оттолкнул его от себя. Сначала раздался громкий крик, а затем Вакагасира заснул, поскольку я все же решил его погрузить в наркоз. Достаточно уже намучился. Пусть теперь немного отдохнет. «Чей это был крик?» — проревел Оябун. «Это был мой Вакагасира? Что вы с ним сделали?» «Ничего особенного. Немного проучил», — спокойно произнес я, затем положил танто в сумку и заменил его на другой артефакт. «Ну что скажете, Гакити-сан? У вас последний шанс поговорить со мной. Кажется, вы хотели заполучить меня в качестве личного врача, верно?» «Уже слишком поздно, Кацураги-сан», — произнес он. «Вы допустили слишком много оплошностей, и вы пожалеете об...» «Это вряд ли», — перебил его я и как можно сильнее сжал артефакт компас, а затем активировал свой навык контроль. Ох, и не хотел я этого делать. Я специально копил его энергию, чтобы избавиться от влияния семьи Фува. Но ситуация обернулась иначе. Фува влияют только на мою клинику, а Гакти запросто могут навредить моим родителям. В данном случае мне гораздо важнее семья. План был рискованным, но я все же попытался его реализовать. Сил после этого у меня, скорее всего, не останется от слова совсем. «Гакити-сан, вы больше никогда не посмеете тронуть меня, моих коллег и моих друзей. И прикажете своим людям, чтобы они не позволяли себе даже приблизиться к кому-либо из моих приближенных. Вам все ясно?» Со сталью в голосе произнес я, а затем переместил влияние магии контроля через телефонную связь. Компас в моей руке нагрелся и обжег руку. Да и я почувствовал невероятную слабость. Похоже, мана истощилась до нуля. Если по пути домой я случайно увижу пострадавшего человека, мне придется вызывать скорую, как любому обычному прохожему. Кроме первой помощи, я уже никому ничего оказать не смогу в ближайшие двое суток. Но ничего. Зато я защитил свою семью. «Я вас понял, Кацураги-сан», — объявил Оябун семье Гакити. «Этого больше не произойдет. Только, пожалуйста, не трогайте моих людей». «Отлично. Значит, контроль все-таки сработал. Я опасался, что после столь долгого перерыва он мог больше не активироваться. Но 3 недели зарядки все же сделали свое дело. Теперь я точно не смогу еще целый месяц его использовать, если не дольше. Все-таки дистанционная магия, осуществляемая за счет компаса, сжирает гораздо больше сил, чем я думал. Но уроки Кикооки Гору я не забыл. Однажды я уже повредил свой внутренний сосуд с маной. Больше этого не повторится. «Все, господа», — перешагивая через лежащих на холодном асфальте членов Якудзы, произнес я. «Это была наша первая и последняя встреча». «Телефон!» — крикнул мне один из сятеев. «Верни телефон нашего босса!» Ой, и вправду. Случайно утащил с собой. Видимо, сознание сильно помутнело после того, что я сделал. «Держите», — сказал я и бросил одному из бойцов мобильник. «Ждите звонка от своего Оябуна. Он отдаст приказ возвращаться в офис». Все-таки странно они называют свои заведения. Офис. Как громко сказано. Можно подумать, что там работают члены какой-нибудь компании. А на деле внутри сидят обычные головорезы. До подъезда я дошел не спеша. Выполнил несколько дыхательных практик, чтобы восстановить свое состояние. Мне не хочется беседовать с родственниками, когда мой мозг приближается к уровню какого-нибудь постинсультника. Я вернулся в квартиру и прошел в гостиную. Там уже вовсю шла активная беседа, причем участвовали в ней все, кроме Казумы. Лишь он один глядел куда-то в пустоту, пока не увидел меня. «Тендакун!» — прокричал мой отец. «Ну что такое? Тебя полчаса не было. Куда ты запропастился?» «Прошу меня простить», — улыбнувшись, поклонился я. «Срочно позвонили коллеги. Пришлось помочь с одним сложным случаем. Еще буквально 3 минуты, и я вернусь за стол. Только заберу у вас Казуму». «Тендакун, как-то неловко. Гости все-таки», — тихо сказала мать. «Что поделать? Работа у меня такая», — пожал плечами я. «Да все в порядке, не вините Тендо-сан», — неожиданно заявил Хамабе Додзен. «Лучше давайте еще послушаем Кицуру-сана. На чем вы там остановились?» «О-о-о! Похоже, Хамабе уже успели напоить, раз он начал слушать истории моего дяди. Наверное, это к лучшему. В любой другой ситуации я бы не сказал, что алкоголь приносит какую-то пользу. Но расслабить напряженного отца Сайки нужно было любой ценой. А маны на харизму у меня уже не осталось». Казума вышел вместе со мной в прихожую, после чего обеспокоенно спросил. «Ну, как все прошло? И даже не думай снова врать, будто это были твои коллеги. Я знаю, как выглядят члены Якудзы. Это точно были они, зуб даю». «Успокойся, Казума-кун, все уже позади. Хочешь — верь, хочешь — нет, но больше никого из нас они не побеспокоят». Он испуганно взглянул на меня, затем на мою сумку, а после этого еще несколько раз повторил этот цикл. «Только не говори, что ты их пристрелил», — прошептал он. «Да брось», — рассмеялся я. «Решил проблему с помощью своих связей. Поверь мне, все уже позади. Кстати, расскажи, что я успел пропустить? Почему Хамабе-сан так разговорился?» «О, так это мой отец устроил. Начал травить байки о своей работе спасателем. Каким-то образом смог его увлечь, а сам подливал ему саке. Подливал, подливал и подливал. Потом начал показывать, как работает его новая рука. В итоге это заинтересовало всех. И, ну, итог ты уже видел. Из всех присутствующих пока что не пили только я и Сайка-тян». «Еще бы она пила. Кстати, о самом главном событии лучше поговорить до того, как все окончательно перестанут воспринимать реальность. Очистить их от воздействия саке я уже не смогу». «Кто бы мог подумать, что ситуацию спасет именно дядя Кицуру?» — улыбнулся я. «Ладно, пойдем за стол». Мы с Казумой вернулись к семье и еще около часа беседовали на отвлеченные темы. В итоге Додзен и Хината действительно смогли найти общий язык с моими родителями. Хотя переводчиком между ними был Кицуру. Уж не знаю, чем он их так обаял, но спасатель им явно понравился больше, чем пара фермеров. «Тендакун», — прошептала Сайка, — «как поступим? Скажем сегодня или...» «Нет, скажем сейчас», — ответил я, а затем поднялся из-за стола, чем сразу же привлек внимание всех присутствующих, а затем произнес: «Семья Кацураги, семья Хамабе, у нас с Сайкой Тян есть для вас объявление». Все тут же затихли. «Мы сами об этом узнали буквально сегодня», — продолжил я. «Но вас тоже не хотим держать в неведении. В общем, у нас с Сайкой Тян будет ребенок». Не думал, что тишина может быть еще тише, но после моего заявления Все же это произошло. У меня даже в ушах запищало. Такое бывает, когда слишком резко оказываешься в полной тишине. «А как же свадьба?» Хором выдали Кацураги Сома и Хамабе Додзен. «А свадьбу мы планируем провести в ближайшие несколько недель», поставил их перед фактом я. «Сайка-тян присоединится к семье Кацураги». Похоже, больше всех этому заявлению удивилась Сайка. «Это что, предложение?» — прошептала она. «Да», — коротко ответил я. «А что, стоит спросить тебя, будешь ли ты ежедневно варить мне мисо-суп?» Звучит абсурдно, но именно так в Японии многие мужчины делают предложение. Это называется косвенным предложением. Другой вариант — спросить, готова ли девушка взять его фамилию. Он больше походит на то, как это происходит в России, но я решил и вовсе не церемониться. Чего уж тянуть, мы и так уже связаны через будущего ребенка. Все члены наших семей резко перевели взгляд на Сайку, ожидая, что ответит она. Но и девушка не растерялась. «Обязательно буду варить тебе мисо-суп между моими выступлениями в театре и твоими дежурствами», — широко улыбнулась она. «Другими словами, никогда!» — зачем-то воскликнул Кацураги Кицуро, а после этого все наши родственники торжественно взревели, и мужская часть сразу же начала нащупывать бутылки с саке. Самого страшного не случилось. Родители Сайки не стали спорить и как-либо препятствовать этому решению. Как раз наоборот. Пока Кицуро, Сома и Додзен разливали напитки, Хамабе Хината прошептала моей матери, что нужно будет обязательно провести церемонию Юино. Затем покосилась на своего мужа и добавила, что это явно произойдет не сегодня. Юино — это обмен подарками после предложения. Пара и семьи дарят друг другу чисто символические предметы, обернутые в рисовую бумагу. Это символизирует добрые пожелания, чтобы жизнь будущей супружеской пары была счастливой. Все, кто присутствовал на нашем празднике в этот момент, испытывали истинное счастье. Я даже смог наполниться новой маной за счет положительного эмоционального фона. Мой дядя, Кацураги Кацуро, дождался, когда Сома начнет беседу с Додзеном, а Сайка — нашими матерями. И сразу после этого аккуратно вышел из-за стола и подошел ко мне. «Тендакон, выйдем на балкон, на пару слов», — прошептал он. Казума хотел пойти за нами, но дядя жестом попросил его остаться. Оставшись на балконе, Кицуро достал из кармана пачку сигарет, закурил, прокашлялся, затем переложил сигарету в новую руку и тут же ее выронил. С грустью посмотрел на то, как она улетела во двор, после чего махнул рукой и заявил. «До сих пор не могу привыкнуть к новой руке. Ой, да и черт с ней. Все равно собирался бросать. Будем считать, что это последняя сигарета». «Вы же не о вреде курения хотели со мной поговорить, дядя Кицуро?» — спросил я. «Нет, Тендакун. Уж извини, что пришлось оторвать тебя от твоей невесты, но у меня к тебе важный разговор. Недавно твой отец по телефону обмолвился, будто ты интересуешься насчет наследства семьи Кацураги, о предмете, который передается у нас из поколения в поколение». По моему затылку пробежали мурашки. «Он что же, говорит о Кайтэ-кисю?» «Отец сказал, что ничего подобного у нас нет и не было», — ответил я. «Да, потому что он младший сын», — усмехнулся Кицуро. «То, что ты ищешь, сейчас находится у меня. А теперь скажи, почему я должен передать это тебе, а не Казуми-куну?» Глава третья. «Значит, ответ на мой вопрос все это время был рядом. Кайтэ-кисю не пропал. Этот трактат продолжал передаваться в семье Кацураги, как и упоминал лекарь Докуросаку из моего видения. И все вполне логично. Такие артефакты, как правило, передаются от отца к сыну. Особенно в такой консервативной стране, как Япония. Здесь традициям уделяют, как по мне, даже чересчур много внимания. Именно поэтому трактат оказался не у младшего сына, а у старшего. Он попал к Кицуро, а тот должен передать его Казуме. Казума старше меня, и если следовать традициям, он должен получить его при любом раскладе. А вот на вопрос дяди ответить не так уж и просто. Почему Кайтэ-кисю должен получить я, а не он? Если забыть про мою лекарскую магию, про грядущую катастрофу, видение, танто и прочее, аргументов практически нет. А ничего из перечисленного я предъявить Кицура не могу. Тогда мне придется себя раскрыть, а я не хочу, чтобы кто-то прознал о лекарской магии раньше времени. Ни мое окружение, ни мой орден, ни весь этот мир пока что не готовы. «Ты долго молчишь, Тендакун», — усмехнулся Кацураги Кацура. «Понимаю, было бы странно, если бы у тебя нашелся ответ на этот вопрос». «Не совсем», — покачал головой я. «Поймите меня правильно, дядя. Я понимаю, почему вы должны передать это наследство Казуми-куну. Он ваш сын. Самый старший из нового поколения семьи Кацураги. Я не собираюсь настаивать или давить на вас. Это не в моем стиле. Однако один аргумент я все же назвать могу. А уже после этого думайте сами». «Что ж, заинтриговал Тендакун», — поджал нижнюю губу он. «Выкладывай». «То, о чем идет речь, называется Кайтэкисю», — сказал я. «Трактат Манасы Досана, императорского лекаря второго ранга. Он передал его своим детям, которые через много веков стали семьей Кацураги. У меня лишь один аргумент. Я врач, поэтому...» «Подожди, подожди», — перебил меня Кацураги Кицура. «Откуда ты знаешь?» Он выглядел удивленным. Нет, дядя был в шоке от моих слов. Что-то из описанного мной заставило его побледнеть. Даже руки затряслись. Причем механический протез тоже трясся. Забавно. Не думал, что тремор может передаваться и на искусственную конечность. Все-таки медицинская кибернетика — очень интересное направление. «Вы о чем это?» — не понял я. Я и вправду не смог сходу осознать, что из моих слов его так сильно удивило. «Откуда ты знаешь, что наследством является именно Кайтэкисю?» — шепотом спросил Кицура. «Вся Япония считает, что этот трактат находится в музее. С чего бы еще одному экземпляру валяться в семье Кацураги?» «Ах, вот оно что!» «Ну, о фальшивости музейного трактата я уже давно догадался. Людям показали лишь неточную репродукцию, потому что сам трактат давно утерян. Возможно, именно в тот день он и исчез. В тот самый день, который я узрел в своем видении. Можно предположить, что при атаке на Академию лекарей Докурасаку подсунул врагам фальшивку, а оригинал забрал с собой. Простите, дядя, но я не могу раскрыть, откуда мне это известно. Просто примите это. Я знаю имена наших предков, которые жили много веков назад. Знаю, что они были врачами императора, и именно поэтому хочу заполучить Кайтэкисю. Мне нужны их знания». Кацураги Кацура шумно выдохнул и облокотился на перила балкона. Вдохнул холодный ночной воздух, а затем произнес: «Если честно, я действительно хотел бы отдать его тебе, Тендакун. Я у тебя в большом долгу. Казума-кун тоже большой молодец, но к медицине он имеет очень косвенное отношение. Мне известно, что именно ты разработал ту самую программу, по которой был создан алгоритм работы этого протеза». Он помахал левой рукой, а затем звучно звякнул каждым пальцем. «Именно поэтому я не могу тебе отказать». «Справедливости ради, это не совсем правда», — сказал я. «Можно было бы воспользоваться этой ситуацией и убедить дядю отдать трактат. Но я не могу так поступить. Если он считает себя моим должником, значит, наш разговор уже идет не туда». «Мы с Казумой-кун оба хорошо потрудились», — подметил я. «За мной медицинская сторона, а за ним программирование. Не могу сказать, что из этого сложнее, но в одном я уверен на 100%. Именно Казума-кун убедил Шинагару Рюсея, чтобы вы стали первым пациентом, которому подключат этот протез. Так что его заслуга гораздо больше». «Теперь я совсем запутался, Тендакун», — усмехнулся Кицура. «Зачем ты это говоришь? Кайтэкисю уже практически был у тебя в кармане. Почему ты вдруг резко стал переубеждать меня?» «Потому что я не хочу заполучить его обманом», — твердо произнес я. «Вы мне ничего не должны, дядя. Мы с Казумой потрудились вместе, чтобы спасти члена нашей семьи. В этом наш долг как родственников и как людей, имеющих отношение к медицине. Вот и все». Кацураги Кицура долго молчал. Видимо, пытался переварить весь этот разговор. Он не ожидал, что я выскажу ему нечто подобное. Логично было ожидать, что я начну приводить аргументы, почему я лучше Казумы. Но это не в моем стиле, особенно если дело касается отношений внутри семьи. «Давай договоримся так, Тендакун», — заключил он. «Я подумаю. пару недель или месяц. Скажу честно, Кейтэ-Кисю не со мной. Я спрятал его в Киото. Завтра я уезжаю домой и вряд ли уже вернусь в ближайшее время. Даже на свадьбу не приедете. А ты приглашаешь? — улыбнулся он. «По-моему, это очевидно», — ответил я. «Вся семья Кацураги автоматически приглашена на свадьбу. Правда, с датой мы пока что не определились». «Ничего не могу обещать, Тендекон, только не обижайся», — сказал он. «Мне надоело жить на отчисления, которые приходят из-за моей инвалидности. Я хочу потратить весь июнь в поисках работы. Теперь с двумя руками мне открыто гораздо больше дверей. Рано еще себя хоронить. Рано прыгать своему сыну на шею. Я могу еще сделать что-то полезное». «Понимаю», — кивнул я. «Мы с Сайкой будем рады видеть вас на свадьбе, дядя Кицуру. Но если не сможете, никто не обидится». «Я с тобой свяжусь, Тандекун», — кивнул он. «Скажу насчет своего решения о Кейтэ-Кисю. А теперь возвращайся к своей невесте. Вы, между прочим, очень хорошо смотритесь. Еще бы дождаться, когда Казума-кун наконец решится завести семью. Не хочется помирать, так и не увидев внуков». После этого разговора я вернулся в гостиную, и мы продолжили отмечать знакомство семьи Хамабе и семьи Кацураги. Однако долго это празднование не продлилось. В итоге наши отцы начали засыпать, поскольку сильно перебрали с саке. Моя мать быстро уложила отца, а я помог Сайке и Хинате погрузить Хамабе Додзена в такси. «Ты хороший парень, Тендекун», — неожиданно заявил Додзен на заднем сидении. «Мы еще как-нибудь поболтаем. Особенно мне интересно, как ты смог попасть в закрытую секцию храма Аматерасу». «Садись уже, Додзен», — разнервничалась Хината. А затем обратилась ко мне. «Простите, Кацураги-сан, я никогда еще не видела его в таком состоянии. Мы в браке почти три десятка лет, но такое — это в первый раз». «Все хорошо, Хамабе-сан», — улыбнулся я. «Все отлично провели время. Надеюсь, что и мои родственники вас ничем не обидели». «Нет», — покачала головой Хината, — «все в порядке». Следом я закрыл дверь за родителями Сайки, а ее саму усадил рядом с водителем. «Завтра созвонимся», — произнес я. «Пока твои родители здесь, ничего менять не будем. Но вскоре придется что-то поменять. Для начала переедешь ко мне, а потом найдем другое жилье». «Хорошо, Тендекун», — улыбнулась она. «До завтра». Машина покинула двор. Я поднял взгляд на квартиру родителей и заметил, что там уже погас свет. Видимо, все сразу же отправились спать. Однако мне пока что спать не хотелось. Поэтому я даже решил не вызывать такси и побрел домой пешком. Всего лишь 5 кварталов. Мелочи. Мне хотелось подышать свежим воздухом и переварить все, что произошло за последние несколько дней. В течение следующего года я стану отцом. В ближайшие несколько недель мы с Сайкой поженимся. А мой дядя тем временем будет размышлять насчет того, кто должен получить Кейтэ-Кисю. Столько событий. А ведь все это лишь касаемо моей семьи. А сколько у меня других проблем и задач? Я даже не говорю про Фебрис 12 и две клиники. Якудза. Из-за обиды Акита Такихиру и главы семьи Гакити мне пришлось воспользоваться контролем. Таким образом, я обезопасил свою семью, но... А что мне теперь делать с Фува? Изначально я планировал устроить восстание внутри их семьи и заменить Фуву Рюкена другим человеком. Кем-то, на кого я сам могу рассчитывать. Именно для этого мне и нужен был контроль. Но теперь синтез харизмы и психоанализа будет восстанавливаться еще очень долго. Я ведь прекрасно понимаю, что полностью искоренить якудзу в районе Сибуя не получится. Даже если по каким-то причинам вся семья Фува и их подчиненные окажутся истреблены, вскоре на их место придут другие семьи. Не факт, что они продолжат давить на меня и мою клинику, но такой риск есть. Искоренение целой семьи ничего не изменит. Но если я заменю главу на кого-то, кому могу доверять, мой план сработает. Только перед этим придется расшатать членов этой организации, и я уже собрал больше десятка нежелающих продолжать эту работу. 7 сятеев, 3 кёдая и 1 младший лейтенант, Фува Шихей, младший сын Оябуна. Плюс ко всему, Оябун пока что мне доверяет. Значит, я без проблем могу творить под его носом все, что угодно. Тут мои принципы слабеют. Раз мой враг — преступник, я готов воевать с ним даже из тени. Не обязательно идти на прямое столкновение. Это слишком рискованно, когда дело касается якудзы. Добравшись до дома, я сразу рухнул.